Поздравления, пожелания. Congratulations, wishes. Поздравляю вас. Congratulations. My congratulations to you. Спасибо, вас тоже. Thanks, the same to you. Поздравляю от всей души. Heartiest congratulations. С днём рождения. Happy birthday to you. Many happy returns of the day. Поздравляю с днём рождения. Best wishes for your birthday. Счастливого Рождества. Merry Christmas. С Новым годом. Happy New Year. Наилучшее пожелание в новом году. Best wishes for a happy new year. Поздравляю вас с праздником. Holiday greetings. За вас тост. Here's to you. Желаю счастья сегодня и всегда. I wish you every happiness. Желаю вам счастья и многих лет жизни. I wish you many years of happiness. Счастливой Пасхи. Happy Easter. Желаю вам поскорее выздороветь. I hope you'll get better soon. Счастливой поездки. Have a nice trip. Желаю хорошо провести время. Have a good time. Удачи. Good luck.